Человек, сидевший напротив меня, сухонький старичок с постоянно дергающимся левым веком. Давно перешагнув пенсионный рубеж, он все не прекращал работать. Да и нельзя сказать, что он отбивал хлеб у молодых. В ПТУ номер 76, где обучали радиомонтажников, быть преподавателем непрестижно. «Запомнил я ее по одной причине», — рассказывал старичок, характерно для своего возраста, причмокивая губами. «Мы сидели в холодном классном помещении за облезлой партой. Фамилия у девочки была, как у моей любимой актрисы Ларисы Голубкиной. Если б не это, ни за что бы не осталось в памяти. Серенькая была, посредственность, одним словом. Бесхарактерная, к тому же, хребта не имела. Все курить, она курить. Все пить, она туда же. Училась плохо, на троечке. Учителя ее за уши тащили, потому что жаль было детдомовскую. Хоть она не первая и не последняя такая у нас была, но больно уж никчемная, потому и жаль». «О ее судьбе после окончания ПТУ вам ничего не известно?» «Видел как-то раз ее пьяную под забором, лет 10 спустя. Опустилась она окончательно на самое дно жизни. От нее такой запах шел. Ну, вы понимаете, не уверен, что она жива сейчас». «А муж, дети у нее были?» «Кто ж ее знает?» — вздохнул старичок. «Если дети и были, то наверняка подкинула она их в детский дом, так же, как сделала ее мать. Статистика есть такая. Не могут детдомовские быть хорошими родителями. Не научили их этому в детстве». «Понимаю», — согласно кивнула я головой. «К директору подойдите, он вам скажет, на какой завод Голубкину определили после окончания училища. А я вам больше ничем помочь не смогу». Поблагодарив старичка, я направилась в кабинет директора. В результате приложенных мною усилий, сведений, касающихся Елизаветы Голубкиной, удалось собрать не очень много. Ее мать, на тот момент Голубкина Ксения Даниловна, из роддома девочку забрала, но заботилась о ней недолго. Спустя месяц после рождения Лизы отнесла ее в дом малютки. Подбрасывать не стала, отказалась от ребенка официально. Может, рассчитывала в дальнейшем забрать дочь обратно. Девочке не повезло, ее не удочерили. И начало своей нелегкой жизни она провела в казенном доме. Потом были ПТУ, затем радиоприборный завод. Жила Лиза в общежитии, потом вышла замуж и ушла жить к мужу. Как сложилась ее дальнейшая судьба, мне пока выяснить не удалось. Но адрес, по которому она проживала вместе с мужем, я сжимала сейчас в руке. Одна из женщин, работающих в сборном цехе завода, где я тоже побывала, поддерживала какое-то время связь с Голубкиной. Но вскоре они разругались, и связь прекратилась. Самое главное, что мне необходимо теперь было знать, жива Елизавета или нет. Открытым также оставался вопрос, имела ли она детей. Этот район я знала очень хорошо. Тут я родилась и ходила в школу. Ностальгические струнки моей души были задеты, когда я проходила мимо своей родной средней школы. Многое здесь изменилось с тех пор. На мой звонок вышла благообразная бабушка в платочке. «Чего тебе, милая?» Обратилась она ко мне, прищурив лукавые глаза. «Мне нужна Елизавета», произнесла я с надеждой услышать, что такая здесь проживает. Фамилию Лизы по мужу ее бывшая подруга как не силилась, так и не смогла вспомнить. «Это кто ж такая? Она здесь не живет?» «Нет у нас таких», — доброжелательно откликнулась бабушка. «Вот внучка через месяц родит, может, тогда Елизавета и появится». «А кто здесь жил до вас, вы не помните?» Вглядывалась я в лицо старушки и в ее прищуренные глаза, пытаясь разглядеть в них ответ на свой вопрос. «Эту квартиру моя дочь купила у молодого мужчины. Он вроде здесь один проживал», — охотно сообщила мне бабушка. «Ты дочь у соседей спроси. Они здесь 20 лет уже живут». Позвонив в указанную старушкой дверь, я долго ждала ответа, но никто не откликнулся. Когда я начала спускаться по лестнице, запиликал мой сотовый. «Здравствуйте, Татьяна! Это Анатолий Константинович. У меня для вас свежие новости». Голос моего клиента был не менее возбужден, чем голос его племянника Геннадия, позвонившего вчера днем, чтобы сообщить о найденном манускрипте с генеалогическим древом Ксении Даниловны. «Только что мне с работы позвонил приятель. Он живет в доме, который стоит рядом с домом моей матери». Анатолий Константинович запнулся, вспомнив, что его матери уже нет, а он говорит так, будто она все еще там проживает. Помолчав немного, Делун продолжал. «Так вот, в то утро, 21 сентября, он фотографировал с балкона. Его 5-летняя дочь впервые самостоятельно отправилась в гастроном за хлебом, и он решил запечатлеть этот момент на пленку. Рядом с шагающим ребенком на снимке заснят мужчина с ротвейлером. Возможно, это то, что мы ищем». Покрепче сжав в руке трубку, я почему-то невесело подумала о том, что появилась еще одна зацепка. «Ну, хоть теперь-то, надеюсь, расследование должно продвинуться». «Что же ваш приятель молчал столько времени?» — чуть не выругалась я. «Чего ждал?» «Да не знал он ничего, в том-то и дело. На следующий день он в Питер улетел, а вернулся только вчера. Как только его жена рассказала ему о том, что случилось с моей матерью, он про фотографию-то и вспомнил. Снимки он в Питере отпечатал и всю дорогу до дома на них любовался». «Ну что ж, лучше поздно, чем никогда», — вздохнула я и поинтересовалась. «Что за мужчина на фотографии? Вы его знаете?» Я села за руль своей девятки и откинулась на спинку сиденья. «Я же вам объясняю. В данный момент я на работе. Приятель звонил 5 минут назад, поэтому снимка я еще не видел. Займитесь этим сами, я продиктую его адрес.